Глава 10. Визит некромантки. Я проснулся от шума, доносившегося с кухни. Встал с кровати, оделся, привел себя в порядок и вышел в гостиную. Виноградова была сама не своя. Призрак крутилась на кухне, следя за Иришкой, которая строго следовала рецепту, составленному призрачной дамой, вырванным из моего блокнота. «Перестаньте дергаться», — попросил я. «Того и смотри, можете растаять». «Типун тебе на язык», — женщина всплеснула руками. «Еще накликаешь беду». «Не в чем же заключается беда?» «Я не могу ударить в грязь лицом перед княгиней. Не каждый день в мой дом приходит такая важная особа». «В наш», — поправил я почти автоматически. «Знаешь, я была вынуждена терпеть пренебрежение от высокородных при жизни, а тут в мой дом придет сама княгиня Чехова». «В наш», — повторил я. «Ну чего ты цепляешься к словам?» — возмутилась женщина. «Это ты у нас родился с золотой ложкой во рту, а я женщина скромная». Я совершил роковую ошибку и цокнул языком. Виноградова тут же повернула голову и хищно посмотрела на меня. «Что это значит?» «Простите», — четко выговорил я. «Нет уж, ты мне поясни», — Любовь Федоровна сложила на груди руки и насупилась. «Вы напрасно себя накручиваете. Моя бабушка настроена к вам доброжелательно». «Ну...» Я щелкнул пальцами, призывая тотем, и Виноградова подозрительно покосилась на вынырнувший из пола пень. «Ты чего удумал?» Призрачная дама сглотнула и поежилась. «Мне кажется, что будет уместно, если я немного поделюсь с вами силой». «Зачем?» Любовь Федоровна переступила с ноги на ногу. «Чтобы вы стали более стабильны. Мне кажется, вы сейчас выглядите как голодный призрак. Не делай это, и бабушка не оценит». «То есть ты решил меня накормить?» Последнее слово Виноградова произнесла почти шепотом. «Вы против?» Я склонил голову к плечу, рассматривая замершую женщину. «Не знаю, просто я никогда не получала такой подпитки». «Вы же как-то питаетесь энергией?» — вкрадчиво спросил я. «Дом кормит», — она обвела руками пространство. «Мне показалось, что это странный источник силы, но заострять сейчас на этом внимание я не стал. Вместо этого поднял руку и с кончиков пальцев выпустил нить силы. Любовь Федоровна попятилась, словно испугавшись, а потом вздрогнула и выгнулась, приподнялась на носочки. Ее полупрозрачная фигура воспарила над полом, руки раскинулись в стороны, волосы растрепались и сами собой сложились в прежнюю прическу. Виноградова опустилась в кресло и внезапно оборвала нить, от которой к ней перетекала сила. «Хватит», — отозвалась она хриплым голосом. «Все хорошо?» — насторожился я. «Просто я не ожидала», — призрак махнул ладонью, словно обводя пальцем пространство. «Это было как-то... Мне стоило получить от вас разрешение», — всерьез озаботился я, заметив, как по призрачной коже пробегают искорки силы. Женщина поднялась на ноги и пьяно качнулась. Потом откинула волосы назад, обнажая совершенно целый лоб. Платье стало пышнее на бедрах, а двойная нитка с круглыми жемчужинами переливалась розовым перламутром и казалась сейчас практически настоящей. На щеках появился нежный румянец. «Какое странное ощущение», — проговорил Виноградов и выставил перед собой ладонь с растопыренными пальцами. Кольца засияли, браслеты на запястье звякнули друг от друга. «Наверное, я многовато в вас влил», — задумчиво отметил я. «Как же пошло это прозвучало», — хихикнула женщина. «Будто ты напоил меня контрафактным коньяком, позвал на танцы, а на деле привел в номера с красными шторами». «Любовь Федоровна», — я погрозил пальцем, и призрачная дама прикрыла ладонью рот. «Прекратите так шутить. Вы не забыли, что сейчас к нам приедет княгиня Чехова?» «Точно», — женщина поправила подол платья, пригладила волосы, лишь слегка коснулась места, где раньше красовалась рана, и тотчас отдернула пальцы. «Нельзя разочаровывать твою родственницу, а то она решит, будто я плохо на тебя влияю». «В любом случае, она останется довольной вашему знакомству». «И почему ты в этом уверен?» — кокетливо уточнила собеседница. «Потому что я выбрал вас своей соседкой, совладельцей дома и бухгалтершей». «Будто у тебя был выбор», — легко улыбнулась Виноградова. «Но спасибо за поддержку. Я очень это ценю. И зови меня бухгалтером. Это звучит приятнее». «Как скажете», — согласился я. В этот момент раздался звонок, и мы с Любовью Федоровной переглянулись. «Я открою», — важно сообщил Фома, выходя из своей комнаты. Он прошел к порогу, распахнул дверь. «Здравствуйте», — — проговорил он немного напряженно. «Добро пожаловать! Мы вас ждали!» «Это так мило!» — проворковала Софья Яковлевна и вошла в холл. Она окинула цепким взглядом моего помощника, отметив хорошо скроенный костюм и начищенные ботинки. Я сделал мысленную пометку похвалить слугу за безупречный вид. «Позвольте, я заберу!» Фома перехватил покачивающийся в воздухе кружевной зонт, который держал невидимый на данный момент Лука, и поместил его в подставку. Папка с бумагами осталась висеть высоко над полом. «Софья Яковлевна», я подошел к княгине и обнял ее за плечи, «ты сегодня особенно хороша». «Листец», — хмыкнула женщина. «Ты без сопровождения Натальи Анатольевны?» «А тебе мало меня?» — притворно возмутилась Чехова и с любопытством посмотрела мне за спину. «Я так много слышала о госпоже Виноградовой, что ждала нашей встречи вот уже почти целую неделю». Мне редко доводилось слышать у бабушки такой голос. Он буквально сочился медом. Княгиня передала мне пузатый кожаный редикюль и подошла ближе к хозяйке дома. «Здравствуйте, Любовь Федоровна». От некромантки во все стороны растеклась сила, и призраки проявились в реальном мире. Лука улыбнулся, стряхивая с плеча несуществующую пылинку, а потом поклонился Фоме, замершей на лестнице Иришке. Виноградова тоже проявилась и приосанилась, поймав, видимо, взгляды слуг. «Добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашем доме», — произнесла она уверенно. «Я тоже много слышала о вас и рада встрече». «У вас восхитительный дом. Приятно, что Павел будет жить здесь, пока не обзаведется семьей». «Началось», — пробормотал я. «Для семьи с большим штатом слуг тут будет тесновато, но здесь можно оставить достойный кабинет. Очень хорошее место, и вы тут все содержите в идеальном порядке». Виноградова просияла от похвалы и посмотрела на притихшего помощника и кухарку. «Кому ты уже знаешь», — вступил в разговор я. «А это Иришка. Она готовит полезную еду для твоего непутевого внука». «Ты обзавелся работницей», — кивнула княгиня. «А вы одобрили?» — обратилась она к Виноградовой. «Девушка хорошая», — сдержанно похвалила хозяйка дома. «У Павла Филипповича», — она споткнулась, выговаривая мое отчество, — «талант выбирать достойных людей». «Ах, любезная Любовь Федоровна», — вздохнула бабушка, — «ваши бы слова да искупителю в уши. Я очень беспокоюсь, что Павел Филиппович», — она тоже запнулась на второй части моего полного имени, — «слишком добр к людям. Он не обладает опытом, который свойственен вам или мне. Потому я рада, что вы сможете приглядывать за ним, и особо я довольна, что вы оформили трудовой договор и стали частью нашей семьи». Виноградова сдержанно улыбнулась и кивнула. Я видел, что она польщена высокой оценкой княгини. И подумал, что бабуля проявила дипломатичность и сумела найти подход к настороженной призрачной даме. «Здесь, конечно, нужен ремонт», — продолжила Чехова. «Очевидно, что предыдущий владелец не стремился поддерживать дом в идеальном состоянии». «Мы все решим», — спохватилась Любовь Федоровна. «Строение относится к памятникам исторического наследия города». «Это я уже выяснил», — кивнула бабушка, «и считаю, что вы отлично все устроили. От себя же хочу сделать подарок вам на новоселье». «Не стоит», — протянул я, не надеясь быть услышанным. «Не беспокойтесь об этом», — также попросил Виноградова. «Позвольте мне оплатить ремонт», — продолжила Софья Яковлевна. «Мне будет приятно вложиться в ваше благополучие. У меня не так много поводов для радости, и этот согреет мне сердце». Я залюбовался княгиней, которая сложила перед собой ладони и стала совершенно очаровательной. Ее темное синее платье с белым кружевом на манжетах и по линии декольте подчеркивало бледность кожи некромантки. И мне показалось, что фасон перекликался с нарядом Виноградовой, как и прическа. Не думаю, что это было совпадением. Моя бабушка наверняка подготовилась к этой встрече и узнала о вкусах хозяйки дома. «Если вы настаиваете», — с достоинством произнесла Любовь Федоровна, прекрасно понимая, что спорить бесполезно. «В свою очередь буду счастлива видеть вас у нас, когда мы завершим ремонтные работы». «К слову, я полагаю, что вам понадобится гараж для Империала. Про вторую машину я не беспокоюсь, потому как считаю, что этому недоразумению отечественного автопрома не повредят даже огненные осадки». «Нам нужен автомобиль, который не будет привлекать внимания», — заступился я за машину Фомы, чем вызвал его облегченный вздох. «Красный, неброский?» — княгиня сделала удивленное лицо и пожала плечами. «Наверное, я чего-то не понимаю в этой жизни». Порой следует отвлекать внимание ярким оттенком от водителя или пассажира, выступила вперед Любовь Федоровна. Будут помнить цвет, а не тех, кто сидел в салоне. Простите за дерзость, но в работных районах много таких машин, подал голос питерский. Не спорю, подняла руки Чехова, и я заметил, что она улыбается уголками губ. Но прошу сменить начинку этого монстра. Лука договорился о модификации вашего красного стрижа. Ласточки, мягко поправил я бабулю. «Ласточки!» — согласилась она и махнула рукой своему управляющему. Тот выступил вперед и вынул из папки бумагу, которую протянул Фоме. Помощник благоговейно взял ее в руки и пробежал по тексту глазами. «Все изменения легальные будут внесены в техническую документацию». «Благодарю!» — прошептал питерский, прижав бланк к груди. «В нашей семье принято заботиться о безопасности и комфорте своих людей», благостно заявила Софья Яковлевна и повернулась к Иришке, которая почти не дышала, стоя у основания лестницы. «Насколько мне известно, ты собираешься поступать в кулинарный лицей?» «Да», — девушка неловко поклонилась и густо покраснела. «Я готовлюсь к экзаменам». «Вопрос с оплатой обучения решим за счет семьи», — отмахнулась княгиня. «Дополнительные курсы, форма, проживание». «Я с мамой живу», — пискнула Иришка. «При лицее есть отличное общежитие, и не придется постоянно мотаться на окраину», — беззаботно продолжила Софья Яковлевна. «И на работу сможешь добираться без проблем, а в выходные навещать матушку». «Было бы здорово», — выдохнула кухарка и торопливо добавила. «Благодарю вас, ваша светлость». «Ну, Павел, по крайней мере, штат у тебя вежливый», — бабушка улыбнулась слугам, отчего те подобрались. Все же умела княгиня одним словом заставлять людей ощущать себя увереннее. Мне хотелось надеяться, что я смогу однажды обрести такой же талант. «Жаль, что мне не удалось познакомиться с твоим секретарем», — продолжила Чехова. И неожиданно спросила у Фомы. «Тебе нравится Арина Родионовна?» «Она хорошая», — выпалил парень и покосился на меня. «Очень надежная и ответственная». «Высокая оценка», — заметила гостья и протянула виноградовую руку. «Проведите меня с экскурсией по дому. Мне бы хотелось оценить масштаб работ». «В подвале сыро и довольно неуютно», — с мягкой улыбкой заявила Любовь Федоровна. «Наш Фома накануне трубу чинил и пахнет там не особо приятно. Не пристало вам портить обувь и дышать смрадом». Я удивленно покосился на помощника и тут кивнул, подтверждая слова призрачной дамы. «Но остальные помещения вполне подойдут для показа». Питерский подошел ко мне и уточнил шепотом. «Мы вас не опозорили, во что?» «Все хорошо». Я хлопнул его по плечу и осторожно поставил редикюль бабушки на стол секретаря. «Только не разбейте», — попросил Лука, занимая ближайшее кресло. «Этот череп дорог мне как память». «Там череп?» — изумленно ахнул Фома. «Точно. И чей?» — пискнула Иришка. «Мой, конечно». Призрачный мужчина вынул из кармана пиджака портсигар, вытряхнул из него сигарету и размял ее в пальцах. Хоть вещица и была не настоящая, но послушно принялась тлеть после того, как мужчина поджег кончик бумаги щелчком пальцев. Иллюзия дыма сворачивалась кольцами и поднималась к потолку. «А зачем ваш череп?» Мой помощник запнулся, не зная, как продолжить разговор. «Призраки привязаны к месту своей смерти», — терпеливо принялся пояснять я, «и могут отходить от этого самого участка не особенно далеко. Исключения есть, но они довольно редкие». «В моем случае все произошло по классике», — вставил Лука с улыбкой. «Меня убили в особняке Софьи Яковлевны. Потом похоронили на семейном кладбище, и княгиня позволила мне служить ей в посмертии». «Это ведь не обязательное условие», — Фома насупился. «Если ты захочешь уйти, то никто тебя тут силой не оставит», — отозвался приказчик княгини. «Ритуалы для этого есть», — возразил я, — «но не слишком сложные и забирают у некроманта много сил». Да и незачем оставлять в этой реальности дух, которому положено уйти в иной мир. «Но раз вы умерли в доме ее светлости», — питерский покосился на пузатую сумку, — «то как оказались тут?» «Мой череп помогает путешествовать по городу, когда Софья Яковлевна решает, что мне пора проветриться». «То есть достаточно взять кость?» «Или что-то дорогое для почившего. Но вещь должна быть напитана силой некроманта, а самому призраку положено быть достаточно зрелым». «Это как?» Мой слуга уселся на подлокотник дивана и смотрел на Луку горящими от любопытства глазами. «Совсем еще свежие призраки нестабильны. Они не могут контролировать себя и свои передвижения. Быстро отрываются от своего якоря». Я кивнул в сторону черепа, спрятанного в редикюле. и возвращаются на место смерти. По дороге могут даже развеяться или заблудиться». «И что с ним произойдет, если заблудится?» — тихо спросила Иришка, подойдя ближе и с опаской глядя на призрака. «Забудут, кто они. Станут сгустком злобы и страха. Будут волочиться за какими-нибудь припозднившимися путниками, внушать им дурные мысли. На больше они не способны». «Какой ужас!» — девушка осенила себя священным знаком. «Такие призраки без привязки не остаются в нашем мире надолго и чаще всего развеиваются за месяц-другой», — пояснил я. «Только на месте смерти мы можем осознавать себя в полной мере и оставаться при памяти. Но однажды я начну забывать, что на мне должен быть пиджак», — Лука печально улыбнулся. «Я иногда провожу ревизию своих карманов и проверяю количество папирос, листочков в блокноте и строк на отдельных страницах. Когда чего-то не хватает, я даю знать Софье Яковлевне, и она питает меня силой. Прям как Павел Филиппович поступил сегодня с госпожой Виноградовой. Она выглядит потрясающе, буквально светится». Слуги повернули ко мне головы, и я лишь пожал плечами. Совсем немного подпитал ее, и только потому, что Любовь Федоровна нервничала. «Она почила довольно давно, но остается в отличной форме», — Лука обернулся к смеющимся женщинам, некромантки и призрачной хозяйки дома, которые стояли посреди холла и разговаривали. «Как часто вы ее кормите?» «Иногда», — зачем-то солгал я. Мне не хотелось, чтобы кто-то копался в истории жизни и смерти моего бухгалтера. Она имела право на свои тайны и собственное пространство. Понятно, что Софья Яковлевна привела с собой Луку еще и для того, чтобы он присмотрелся к хозяйке дома. «Пойдемте наверх», — предложила Любовь Федоровна. «Полагаю, Иришка накроет нам стол, и живые господа смогут насладиться вкусной трапезой». «Конечно», — спохватилась кухарка и легко взбежала по ступеням лестницы. Женщины проводили ее взглядами и почти одновременно выдохнули. «Молодость!» После чего зашагали следом. «Не оставляйте мой череп здесь, пожалуйста», — попросил Лука, и Фома после моего кивка бережно взял редикюль. «Я буду с ним очень осторожен», — пообещал парень и торжественно понес нож перед собой. «Хороший он у вас», — шепнул управляющий княгине. «Чеховым везет со своими людьми и призраками», — согласился я и отправился на обед.